История об Хагиратхе. В ответ на просьбу Рамы, Васиштха рассказал эту историю. В незапамятные времена жил-был очень благочестивый царь Хагиратха. Он раздавал роскошные подарки скромным и святым и был ужасом для всех нехороших людей. Он беспрестанно трудился, чтобы убрать причины бедности. Когда он был в обществе святых мужей, его сердце таяло от блаженства. Хагиратха принес святую реку Гангу с небес на землю. Для этого он преодолел огромные трудности, и ему пришлось примирять полубогов Брахму и Шиву и мудреца Джану. Во всем этом он страдал от частых разочарований и огорчений. Он с детства отличал истинное от нереального. Однажды в одиночестве он подумал так: «Эта мирская жизнь воистину тупа и бессмысленна. День и ночь сменяют друг друга. Люди повторяют раз за разом одни и те же бессмысленные действия. Я считаю верными только те действия, которые ведут к достижению того, выше чего уже нечего достигать, а все остальное – пустая трата времени». Он пришел к своему учителю Тритали и взмолился: «Скажи мне, как можно положить конец этим несчастьям и старости, смерти, а также заблуждениям, которые вызывают все новые и новые рождения?» Тритала ответил: «Страдания прекращаются, все цепи рвутся и сомнения кончаются, когда ты полностью и надолго погружаешься в спокойствие истинного Я, когда прекращается восприятие деления и испытывается полнота знания того, что следует узнать. Что же следует познать? Только истинное Я, чистое, природу чистого сознания, вездесущего и вечного». Хагиратха спросил: «Я вроде бы знаю, что это Я единственно реально, а тело нереально. Но почему же это все-таки мне непонятно до конца?» Тритала ответил: «Такое интеллектуальное понимание не является настоящим пониманием. Непривязанность к жене, сыну и дому, спокойствие в удовольствиях и неприятностях, любовь к уединению и непосредственное знание этого «Я» – вот это настоящее знание, а все остальное – пустое заблуждение. Только когда чувство эго истончается, может возникнуть настоящее знание». Хагиратха спросил: «Но ведь чувство эго крепко засело в этом теле. Как же его выгнать?» Тритала ответил: «Только собственными усилиями и твердым отказом от погони за удовольствиями. Если ты оставишь все это и будешь в этом тверд, чувство собственной важности пропадет, и ты поймешь, что ты есть высшее существо». Васиштха продолжил: «Услышав слова учителя, Хагиратха решил выполнить религиозную церемонию в качестве подготовки к тотальному отказу от мирской жизни. За 3 дня он раздал все свое имущество, храмы и своим родственникам, а также хорошим людям и не очень. Свое царство он отдал другим царям из соседних царств. Имея на себе только набедренную повязку, он покинул свое царство и путешествовал по странам и лесам совершенно инкогнито. Скоро он достиг состояния полного внутреннего умиротворения. Случайно, по незнанию, Пхагирадха вошел однажды в свое старое царство и попросил милостыню у жителей. Они его узнали, поприветствовали и попросили снова быть их царем. Но он ничего, кроме еды, от них не принял. Они опечалились и сказали: «И это царь Пхагирадха! Что за грустная судьба? Какое невезение!» Через несколько дней он ушел оттуда. Пхагирадха снова встретил своего учителя, и они путешествовали вместе, все время занятые духовными разговорами. Почему мы все еще обременены этим физическим телом? Хотя, с другой стороны, а почему бы и нет? Пусть будет, пока будет. Они не страдали и не впадали в экстазы, и нельзя было даже сказать, что они идут по среднему пути. Даже если полубоги и мудрецы предлагали им богатство и психические силы, они отклоняли эти предложения. В одном из царств умер царь, не оставив наследника, и министры искали достойного преемника. Пхагирадха в своей набедренной повязке оказался в то время в этом царстве. Министры решили, что он достоин править, и окружили его. Пхагирадха сел на царского слона, и скоро его короновали. Пока он правил, люди из его предыдущего царства снова пришли к нему и попросили его править и там тоже. Пхагирадха принял это предложение, и так он стал императором всего мира. Оставаясь в спокойствии, со спокойным умом, свободный от зависти и желаний, он действовал соответственно ситуациям. Однажды он услышал, что единственным путем удовлетворить души ушедших предков было омовение в водах Ганги. Чтобы принести небесную реку на землю, он ушел в леса для проведения ритуалов, отдав империю своим министрам. Там он помирил полубогов и мудрецов и принес Гангу на землю, чтобы все люди могли омываться в святых водах и ублажать своих предков. Только с этого времени святая Ганга, украшающая голову Шивы, начала течь на землю.